Глава 5. Середина июня 1263 года. Лошади идут по наезженному Бежецкому тракту. Впереди десяток охраны, за ним еду я, Коляда и наш почетный гость Абатай Найон. За нами небольшой обоз из 3 телег и еще 2 десятка конных стрелков. Никого из монгольской охраны с нами нет, и это не мое требование. Это желание самого Абатая. Почему? Да потому что именно он больше всего заинтересован в том, чтобы это его путешествие осталось в тайне. Ведь своей свите и охране он доверяет куда меньше, чем нам, своим недавним врагам, коих он совсем недавно собирался вывести на чистую воду. Мы уже второй день в пути и направляемся в усадьбу ныне покойного тверского боярина Драгомира Браги, которую я почти 5 лет назад забрал у его наследников за долги. Большой дом, двор с конюшней и псарней, 1,5 десятка крестьянских домов и почти 2000 десятин обработанной земли — все это висело бы у меня на балансе ненужным активом, если бы не один немаловажный фактор. Эта усадьба на самой границе Тверского и Бежецкого княжеств находится в такой глухомане, что представляет из себя идеальнейшее место для сокрытия от любопытных глаз кого угодно и чего угодно. Именно об этой усадьбе, Темный Бор, я и подумал 3 года назад, получив известие от полковника Соболя с коротким сообщением: «Бог нас не оставил, безу всех». Разъяснений не требовалось. Я и так понял, что операция, ради которой я отправил его в Орду, удалась. Отряд Соболя везет мне не только Эргиль, но и бывшую повелительницу Улуса Джучи Баракчин Хатун вместе с малолетним сыном Тудамунки. Также я понимал, что Берке будет землю рыть в поисках пропавшей ханши, и первыми, кто попадет под подозрение, буду я, Ильхан Ирана Хулагу. Поэтому крайне важно было не дать ему ни малейшего повода для прямого обвинения, хотя бы до того, как он начнет войну с Ильханом за Дербент и Азербайджан. Первая война, как я знал из своей прошлой жизни, должна была пройти в 1262-63, а вторая — в 1264-65 годах. Баракчин с сыном заперли в этой усадьбе, пустив слух у местных, что бежецкий князь Роман Жидиславич прячет там свою полюбовницу с незаконно рожденным сыном. В самом Бежецке дали понять, что в усадьбе томится пленная сестра мордвинского князя Вагулы, а в Твери все были уверены, что я услал туда опостылевшую мне ведьму с бастардом. Причем последний слух так утвердился в умах тверичей, что Евпраксия, успевшая была подзабыть про Эргиль, устроила мне парочку сцен ревности. В общем, я постарался напустить вокруг усадьбы такого густого тумана, что никому и в голову не пришло искать там следы пропавшей ордынской царевны. За эти 3 года, не найдя ее следов на Руси, Берке поостыл и полностью уверился в причастности к похищению своего главного недруга, могущественного Ильхана Хулагу. Тем не менее, надо отдать должное подозрительности Берке. Посылая Батай Найона в русский улус, он все же поручил ему провести тщательный розыск, не было ли в деле о похищении русского следа. Этот посыл даже сыграл мне на руку, косвенно подтвердив мои слова для Абатай Найона. Лошади идут шагом, мы особо не торопимся, соблюдая максимально комфортную скорость. Сегодня к вечеру по-любому доберемся до места, а часом раньше или позже — неважно. Абатай едет на корпус впереди нас с Коляной. И дело тут не в его желании уединиться. Просто его малорослый жеребец ведет себя как настоящее злобное бестие. Он не в состоянии спокойно шагать рядом с другими лошадьми и все время пытается то укусить мою кобылу, то легнуть мерина Коляды. Плети, крики хозяина его ничуть не останавливают, и только вырвавшись вперед, его альфа-эго успокаивается, и он идет смирно. По обе стороны от дороги сплошной стеной стоит сосновый лес, грозя из своей глубины непроницаемой темнотой. Мимо одно за другим проплывают стволы могучих деревьев. Мерный шаг лошади и убаюкивающий шум ветра в сосновых кронах вгоняет в сон. Временами я ловлю себя на том, что по-настоящему вырубаюсь. И это может окончиться плохо. Упасть с лошади на глазах степняка, что может быть позорней? Убеждаю себя держаться и с благодарностью откликаюсь на голос Коляды. Пригнувшись ко мне, тот говорит так, чтобы кроме меня его никто не слышал. «Так что ты решил с Василием Михайловичем?» Он имеет в виду мазырского князя, о наследстве которого сильно беспокоится наш давний друг, черниговский князь Роман Михайлович Старый. Челобитная от него пришла перед самым отъездом. В ней князь просил меня пособить ему в защите его законных интересов. Честно сказать, проблемы Романа Старого меня мало тронули. На тот момент, впрочем, как и сейчас, все мои мысли были заняты предстоящей встречей, и даже не с Баракчин-Хатун, а с Иргиль. Последний раз я видел ее 3 года назад, когда лично встречал и определял ханшу на постой в эту самую усадьбу Темный Бор. Тогда, к моему величайшему сожалению, разговор у нас не заладился. Я, несмотря на прошедшие годы, жил еще прежними отношениями и встретил Иргиль так, будто и не было этого перерыва в 7 лет, а вот Иргиль — нет. Она была холодна, но ни о какой близости и речи не шло. На мое предложение уехать со мной в Тверь она ответила отказом, сославшись на то, что в такое тяжелое время нужна Баракчин-Хатун и не может ее оставить. Ее ответ застал меня врасплох. Я совсем не ожидал такой ледяной отстраненности и позволил обиде взять верх над разумом. Сказав ей, что она вольна в своих действиях, я ушел, хлопнув дверью, и за 3 года мы больше не виделись. За это время буря в моей душе улеглась, и я даже начал думать, что все уже в прошлом. Былая любовь ушла вместе с молодостью. Моя уверенность в этом исчезла ровно в тот момент, когда я решил сам ехать в Темный Бор. Я привык не врать самому себе, и сейчас тоже не хочу. Я отдаю себе отчет в том, что едва предстоящая встреча забрежила на горизонте, как мне все труднее и труднее сконцентрироваться на переговорах о будущем мира, и все больше мои мысли заняты тем, что я скажу Иргиль и что она мне ответит. Вот и сейчас стоило мне вспомнить об Иргиль, как я полностью отключился и пропустил мимо ушей все, что рассказывал мне Коляда, а он явно ждет ответа. Делаю виноватое лицо. «Прости, дружище, отвлекся. Что ты там говорил?» За мной никогда рассеянности не водилось, и Коляда, с трудом сдержав удивление, начал по новой. «Я к чему спрашиваю-то? Там, за Мозырь этот, назревает большая свара. Нехорошие вести приходят из Литвы, из Киева, да и из Галича». «Я в курсе того, что мозырский князь Святослав Михайлович тяжело болен и вот-вот отдаст Богу душу. А так как Бог сыновей ему не дал, то вопрос о наследии княжества взволновал умы всех его ближайших соседей. По всем существующим законам наследовать ему должен его родной брат, черниговский князь Роман Михайлович Старый. Он имеет наибольшее право на мозырский стол. Но все могущественные соседи этого маленького княжества, кажется, плевать хотели на законы и чьи-то там права. Тут надо сказать, что с этими самыми могущественными соседями мозырской земле не повезло. С юга ее подпирает Киевское княжество Александра Ярославовича, Невского, коему после западного похода не терпится приложить куда-нибудь свои недюжинные способности. С запада Даниил Галицкий положил глаз на освобождающийся стол. Сыновей у него много, и их куда-то надо пристраивать. А с севера вновь замаячила угроза новоявленного короля литовского Миндовга. Он уже оправился от недавнего монгольского разгрома и вновь зарится на русские земли. Только с востока и юго-востока от Мозыря лежит вроде бы родственная черниговская добрянская земля, поднявшаяся с моей помощью Романа Старого. Быстро прокрутив все это в своей голове, бросаю на друга вопросительный взгляд. «Думаешь, и нам стоит влезть в это дерьмо? Этот городишко того стоит?» Коляда недоуменно поднял правую бровь. «Не узнаю тебя, Фрезин. Ты о чем думаешь? Приобретение Мозыря усилит любого из его соседей. А они нам совсем не друзья. К тому же совсем рядом, к востоку, лежат наши земли, что ты у Романа Старого за помощь выморочил. Ежели Миндовка одолеет, то нам их придется не только с юга оборонять, но и с запада. Опять же, и Роману Старому отдавать такой жирный кусок ни к чему. Он и так уже разошелся не на шутку. Сам сидит в Чернигове, старшему Михаилу Брянск оставил, а теперь норовит младшего Олега в Мозыре посадить. Такое усиление княжеской власти в Союзе нам зачем?» Чувствую легкий укол совести. Коляда во всем прав, а я действительно расслабился и перестал мышей ловить. За высотами вселенских планов не вижу сегодняшние маленькие проблемы, из которых может вырасти большая беда. С улыбкой соглашаюсь с другом. «Ты прав, этого допускать нельзя. Но и лезть поперед всех нам тоже не след. Пущай князья сцепятся как следует, а мы уж ударим по рукам тому, кто сверху окажется». «Вот», — Коляда чуть раздвинул губы в ответной улыбке. «Узнаю былого Фрезина». Подумав немного, он все же решил добавить. «Это...» Он немного замялся, показывая, что эта тема ему не нравится, но он не может не сказать. «Ты бы не связывался вновь с ведьмой. Людям она не нравится. Церкви тоже. А впереди земские соборы и выборы». Его мысли и забота понятны. Но я и сам не мальчик, потому отвечаю довольно жестко. «В делах государственных я твой совет, Коляда, всегда приму и благодарен буду. А в мою личную жизнь тебе лучше не лезть». Коляда тут же помрачнел, а я, дабы подсластить пилюлю, рассмеялся. «В ней прямых ходов нет, я сам плутаю в темноте». В дальнем конце полутемной залы горят в подсвечнике 4 свечи. Желтый круг света выхватывает из вечернего полумрака деревянное кресло с высокой спинкой и сидящую в нем женщину. Подхожу ближе и, кланяясь в пояс, успеваю заметить, что Баракчин Хатун за эти 3 года сильно располнела и в свои неполные 35 выглядит на все 50, а то и старше. Зато вот стоящая за ней Иргиль, наоборот, словно бы и не изменилась с того времени, как я оставил ее в золотом сарае. Стою, склонившись, пока бывшая ханша не подает знак, что я могу выпрямиться. Баракчин — моя пленница, и, в общем-то, нет никакой нужды ей кланяться. Но я делаю это сознательно. Клетка, хоть и золотая, все равно клетка. Плен — тяжелейшее испытание, способное сломать человека. А для дела мне нужна прежняя Баракчин Хатун. Надменная и уверенная в себе женщина, способная безжалостно править огромным степным царством. Поэтому, по моему повелению, с первого дня ее появления в этой усадьбе к ней относятся как к царице. И я первым подаю в этом пример. Думаю, в глубине души она понимает, что это игра, но с достоинством принимает предложенные ей правила. Больше всего эта женщина напоминает мне сейчас свернувшуюся перед броском змею, холодную, расчетливую, способную бесконечно долго ждать своего часа. Подняв взгляд, встречаюсь с ледяными глазами Баракчин. В них, к своему удивлению, я нахожу подтверждение тому, что железная воля этой женщины до сих пор не сломлена, и она по-прежнему жаждет возвращения в игру. Без предисловий и приветствий бывшая ханша сразу же начала с претензий. «Зачем ты привез этого предателя Абатая?» Узкие щели ее глаз вцепились в меня, как когти. «Он же дешевая продажная тварь! Он сдал меня Берке!» Я не собираюсь выяснять, откуда у нее основания так считать. Для сегодняшнего момента это не важно, поэтому, не отвечая, свожу все к ироничной сентенции. Иногда продажные твари нужны не меньше, чем верные. В этот момент в моей голове пронеслась мысль, совсем не имеющая отношения к делу. Она знает про Абатая, потому что, скорее всего, тайно наблюдала за нашим приездом. Вряд ли одна, без своей верной подруги. Выходит, Эргиль видела мой приезд, но не вышла меня встречать. Даже не сочла нужным поздороваться. Эта мысль задержалась в голове настолько, что я услышал недовольный голос Бракчин. «Консул, ты приехал сюда глубокомысленно помолчать?» Беззвучно крою себя за ненужные сейчас эмоции, а вслух приношу извинения. «Прости, госпожа. Если позволишь, я объясню тебе, зачем здесь Абатай Найон». Разрешающий кивок ханши, я начинаю обстоятельно рассказывать ей о том, как можно будет посадить на престол Золотой Орды ее малолетнего сына. В процессе рассказа внимательно слежу за лицом Бракчин, и, несмотря на ее попытки скрыть эмоции за бесстрастной маской, вижу, что она не впечатлена и полна сомнений. Ее голос, прервавший меня, подтверждает это. «Консул, ты описываешь мне много ненужных мелочей, но опускаешь главное. Как я смогу взять трон? У меня не осталось в сарае преданных людей. Они все или убиты, или переметнулись к Берке, или бежали в другие страны. Кто поддержит меня? Как я смогу удержать власть?» Тут ее рот скривился в презрительной усмешке. «Или ты наивно рассчитываешь на этого червя Батая?» Отрицательно машу головой и, подняв руку, прошу ее успокоиться. «Нет, Абатай нужен совсем для другого дела». Мой ответ бывшую ханшу не устроил, но она все же взяла себя в руки, демонстрируя, что готова слушать. Дав ей еще секунду, я продолжаю. «Через 2 года Берке начнет новую войну с Ираном. Он вместе с войском будет на Кавказе, когда мои воины возьмут для тебя Булгар, сарай Берке и Золотой сарай». Бракчин вновь прервала меня. «Хорошо. Мой сын сядет на принадлежащий ему по праву трон. Но все войны рано или поздно заканчиваются. Кто встанет на его защиту, когда Берке с войском вернется на Волгу? Ты?» Бросая на нее укоризненный взгляд, мол, «наберись терпения, женщина». Этого оказывается достаточно, и в наступившей тишине я вновь начинаю говорить. «Ты абсолютно права, госпожа. Все когда-нибудь заканчивается, и человеческая жизнь тоже». На моем лице непроизвольно появляется ироничная усмешка. «Мерке так же смертен, как и все. Он никогда уже не вернется в свою столицу на Волге. Он умрет примерно через год после окончания войны». Мгновенная злая радость промелькнула в глазах Бракчин, но тут же исчезла. «Откуда ты знаешь?» Оставляю этот вопрос без ответа, лишь надевая на лицо маску искреннего удивления, мол, что за глупые вопросы? О моем даре предвидения бывшая ханша знает не понаслышке, и потому такой ответ ее вполне удовлетворяет. Несколько секунд глубокого раздумья чертят складками ее лоб, и она вновь озвучивает свои сомнения. «А что скажет сын этой сучки Хучу-Хадунь?» «Моих знаний из прошлой жизни хватает, чтобы понять, она имеет в виду старшего сына своего бывшего мужа Тукана от первой жены Хучу-Хадунь, и лишь пожимает плечами. А кто будет его спрашивать? Если он попадет к нам в руки, ты сможешь сама решить его судьбу, а ежели нет, то ей распорядится высокое небо». Демонстративно изображаю безразличие и непонимание проблемы, дабы вывести Бракчин из себя. «Я не об этом!» — недовольно взрывается она. «Что, если знать, и войско поддержат его, а не моего сына?» Этот нервный срыв показывает, чего бывшая ханша опасается больше всего. То, что Берке не вечен, ей понятно. Ему уже 54, а для Великой Степи это глубокая старость. Мало кто из монгольских ханов доживал до 60. Дождаться смерти Берке — это она могла себе позволить. А вот для устранения других претендентов на трон у нее уже не было ни сил, ни возможностей. Для большинства монгольской знати она — отыгранная партия. И то, что они вновь позволят ей стать регентом при малолетнем сыне, казалось ей маловероятным. Тут, в общем-то, успокоить ее мне было нечем. Риск проиграть есть всегда. Все может быть в этой жизни. Конечно, у меня есть план, как удержать трон для ее сына и сделать его правление полностью зависимым от моей воли. Вот только раскрывать его сейчас рановато. Да и желания упрощать ей жизнь у меня нет никакого. Поэтому просто давлю на нее своей непоколебимой уверенностью. «Поверь мне, госпожа, войско — это всего лишь стадо баранов. Оно пойдет туда, куда поведут его пастухи». Тут я позволяю себе загадочную улыбку. «А для пастухов у меня есть очень убедительные доводы». Никаких доказательств, всего лишь слова. Но иногда и этого бывает достаточно, если произносит их человек с определенным авторитетом. Мой же авторитет для Баракчин-Хатун имеет довольно высокую планку, особенно с того дня, как мои люди выкрали ее из-под самого носа Берке. Баракчин сделала вид, что удовлетворилась моей уверенностью. Впрочем, другого выбора у нее и нет. Очереди из желающих помочь ей вернуться на трон что-то не видно. Я единственный, кто протянул ей руку помощи после переворота Берке. Даже от Хулагу поддержка последовала лишь на словах. Верить мне на слово — это единственное, что ей остается. Но она все же не успокаивается. «Ну хорошо, допустим, все будет так, как ты говоришь. В чем же тогда твой интерес?» «Вот об этом уж точно говорить рано», — иронично хмыкаю про себя. «Боюсь, когда ты узнаешь, в чем кроется мой интерес, тебе это сильно не понравится». Отвечаю ей почти так же, как и подумал, только опустив вторую часть своей мысли. «Об этом пока говорить рано. Вернемся к разговору об интересах, когда твой сын будет сидеть на ханских подушках». Такая постановка вопроса Баракчин-Хатун более чем устраивает. Как она рассуждает, для меня не секрет. Думаю, примерно так. Этот консул не так уж и умен, как говорят. Что может быть глупее, чем довольствоваться обещаниями? Он не требует ничего вперед, прекрасно. Потому что, когда я возьму власть в золотом сарае, уже я буду решать, какое из моих обещаний выполнять, а какое нет. Моя близорукость и нежелание потребовать за свою помощь что-то уже сейчас подействовали на ханшу благотворно. Она вдруг успокоилась и, может, впервые за время нашего разговора поверила в реальность осуществимого. Посидев молча и покрутив в голове еще раз весь разговор, Баракчин вдруг иронично усмехнулась. «Если это все, то тогда непонятно, зачем ты притащил сюда этого Проныру Абатая». Живя в полной изоляции, Баракчин-Хатун не могла знать, с какой именно миссией приехал на Руси Абатай Найон, и посвящать ее во все тонкости моего плана я не собираюсь. Поэтому ограничиваюсь просто просьбой. Абатай нужен мне для других дел, не решив которых, я не смогу полностью посвятить себя твоей проблеме. Потому я прошу тебя, госпожа, о небольшом авансе. Прояви, о добрейший из милосердных, свое снисхождение и мудрость. Забудь на время про обиды. Оставь свое презрение и заверь Абатай Найона в том, что когда твой сын сядет на трон, то его первым послом к великому хану Хубилаю будет именно он, что именно Абатай отвезет в Каракарум клятву верности от нового повелителя Улуса Джучи». Выслушав меня, ханша презрительно скривила губы. «Ты просишь меня солгать?» «Мне нет дела до Абатая и его судьбы. Есть только договор между нами и мое слово, но формально свою часть сделки с ним я выполню». Баракчин пообещает ему пост посла. А уж исполнит она свое обещание или нет, это уже не мое дело. Я за это ответственности не несу. Подумав так, смиренно склоняю голову. «Если ты, госпожа, не видишь другого исхода, то да». Еще одна усмешка на желтом неподвижном лице ханши, и она согласно кивнула. «Хорошо, я сделаю то, о чем ты просишь. Но, как ты сам и сказал, это будет считаться авансом в наших с тобой будущих расчетах». Сказав, она поднялась с кресла, давая понять, что разговор окончен. Эргиль тоже приготовилась последовать за ней. Пытаюсь поймать ее взгляд, но она старательно отводит глаза. «Ну уж нет, в этот раз я не дам тебе уйти от разговора», твердо решаю про себя и вновь обращаюсь к Баракчин-Хатун. «Госпожа, позволь мне поговорить с твоей наперсницей наедине». Кинув на меня насмешливый взгляд, та повернулась к Киргиль и произнесла негромко, но твердо: «Останься». Бросив одно это слово, она тяжело зашагала к двери в свои покои, оставив нас в напряженной тишине.